О, дорогая Дориджан, хорошо придумала. Еще дороже будут казаться дары. А ты, Гиви, — добавил Дато, — с сегодняшнего дня будешь говорить только умные слова. Иначе спасибо, обещаю. Когда опустеет твой Хурджини, который ты почему-то зовешь головой, непременно стану подбрасывать тебе слова для красивых девушек. И еще такое скажу. Если турчанки прибудут с ответным приветствием и притащат дешевые серьги, раздадим их вместе с меткалевыми рубашками ностевским девушкам. Поддержали Автандила единодушно. Полуденная еда сегодня казалась вкусной, ибо разрешился тяжелый вопрос, который беспокоил всех. Страдала гордость. Теперь же никто не осмелится сказать, что грузины не знакомы с правилами первых встреч. На следующий день богатые носилки, окруженные разодетыми оруженосцами, направились прежде всего во дворец Топкапу к первой жене султана. Внутри носилок на атласных подушках восседали грузинки в богатых одеяниях. На Хришане и Дориджан переливались алмазные и жемчужные цветы. Русудан надела на себя лишь столько украшений, чтобы не нарушить приличие. После теплого приема у султанши в Оде, где светильники, подвешенные к высокому затейливому потолку, напоминали огромные серьги, а серьги в розоватых ушках улыбающиеся султанши маленькие светильники, где переплеты на пяти арочных окнах превращали Оду в позолоченную клетку, а огромная клетка в углу, где царил голубой попугай, казалась роскошной Одой, и где полукруглый диван с разбросанными мутаками, отягощенный кистями, тянулся вдоль ковра, заменяющего цветник, грузинки направились в Эскисераль, место пребывания сестры султана Фатимы. Мутака с грузинского – длинная подушка формы тугого валика, набитая шерстью, покрытая ковровой или бархатной тканью или другой материей с кистями на концах. Но кто бы мог из них предположить, что богатый подарок, который они везли могущественной сестре султана, послужит началом неисчислимых бедствий? В короткой рубашке, сквозь полупрозрачную ткань, которой просвечивала нежная грудь, благоухающая амброй, в легких шальварах, обтягивающих стройные ноги, звенящие браслетами, и с небрежно не спадающими на узкие плечи распущенными волосами, перевитыми жемчужными прядками, Фатима казалась пленительной. А ровным дугом ее бровей и черным глазам, чуть продолговатым, беспрестанно мечущим молнией, могла бы позавидовать Гурия. Но тонкие извилистые губы выдавали затаенные ее свойства, строптивость, коварство и злобу. Она была душой Эскисераля, где вечно строились козни и распускались ядовитые цветы ненависти. Амбра — благовоние. Гурии или хурии — дословно соблазнительные, вечно невинные, нестареющие девушки, обитающие по представлению мусульман в раю, обязанностях, награждать лаской борцов за ислам и праведников в их потусторонней жизни. Сперва, любуясь хризолитовыми четками, излучающими свет, Фатима рассыпалась в похвалах. «О, Аллах, как изощрен вкус грузинок! В благодарностях и уверениях, о, пророк, лучшего преподношения не смог бы придумать даже мой любимый брат, повелитель!» А эта шаль, вышитая золотыми и шелковыми цветными нитками, чудо из чудес, похожая на небо в час восхода, она неизбежно вызовет зависть в самых изысканных гаремах Стамбула. Пусть женщины Муравбека примут ее покровительство, оно надежнее 100 000 щитов. Вскоре Фатима отправилась во дворец Топкапу, чтобы похвастать хризолитами. Но, обняв султаншу, она едва сдержала крик: «Что это?» Сомнения не было. Лица Фатимы коснулись не раскаленные угольки, а холодные рубиновые подвески, царственно мерцающие на султан-ханым. В глазах у Фатимы помутилось, но не настолько, чтобы она не заметила еще мантилью, расшитую мелким бисером и украшенную алмазной застежкой. Кто преподнес?